Глава 9. А ты говоришь помидор. Примечание: строка из песни Джорджа и Ари Гершвинов «Давай все отменим», написанной для мюзикла «Потанцуем». Конец примечания. От него пользы, как от мужика на лесбийском фестивале, излила я душу сестре. Прошло всего 3 дня, и чары Арчи развеялись до неосязаемости. Мы пили чай и наблюдали, как мой 15-летний сын пытается слепить себе сэндвич. Следили за этой агонией 20 минут. Мерлин прилежно, однако бестолково, пристраивал буженину на хлеб. Простейшая задачка — сделать себе бутерброд. Но Мерлин, решая ее, тер себе виски, словно только что выбрался из драки. «Мерлин, тебе нравится Арч?» — спросила сестра. «О, да. Как отдохновенно находиться рядом с музыкантами. Музыканты видят мир наиболее умиротворенным образом», — ответил он. «Я предпочитаю быть с музыкантами, а не с юристами, бухгалтерами или иными взрослыми». «Вот», — сказала мне Фиби, подоткнув под себя руки, во избежание искушения помочь моему сыну резать помидор. «Правда же, мужчина в доме это умиротворяет». «Умиротворяет? Ну, всяко лучше группового изнасилования ордой байкеров-гингивитчиков, но не намного». Тем временем мой озадачивающий сынок пялился на помидор, словно одной силой взгляда пытался заставить его нарезаться самостоятельно. «Держи помидор одной рукой, милый, как я тебе показывала, а другой осторожно режь». «Жена Арчи умерла», — сообщил Мерлин, как бы между прочим. Он сказал, что не сразу это понял, потому что секс был как обычно, только вот посуда в раковине скапливалась. Фиби от смеха булькнула в чай. Мерлин тоже ржал, как ненормальный, но вдруг осекся и признался. «Я не очень понял, мам». Если Мерлин не понимал шутку, он, чтобы как-то прикрыть смущение, смеялся безудержно, а потом смятенно и натянуто улыбался. Я возрилась на сестру. «Не смешно. Арчи говорит вот это все, а Мерлин понимает буквально. Кимми его бросила и ушла к барабанщику». Мерлин в панике вцепился в помидор, как в ручную гранату. «Мерлин, дорогой, давай, порежь помидор, как я тебе показывала. 1 000 000 раз всего-то», — договорила я себе под нос. «Ножи меня нервируют. А вдруг лезвие попадет мне в мозг?» «Как нож попадет тебе в мозг, если он у тебя в руке? Его и рядом с твоей головой нет», — сказала я, и сердце у меня сжалось в изюминку. Фиби долила мне чаю, чтобы как-то отвлечь от изготовления сэндвича со скоростью ползущего ледника. Мерлин все делал настолько медленно, что быстрее было бы перемещать предметы телекинезом. «А Мерлин мне сказал, что Арчи все по дому делает», — бодро вбросила сестра. «Ой, Арчи из кожи вон лезет, изображая бурную деятельность перед неискушенными зрителями. Но на самом деле у него подход такой. Если что-то не чинится молотком, значит, у нас проблема с электрикой. Он считает, что все, что нужно для жизни, — это VD-40 и скотч. Если что-то не двигается, а должно, он применяет VD-40. Если что-то двигается, а не должно — скотч». Глядячи на улиточьи потуги Мерлина, я раздраженно погремела ложкой в чашке и заставила себя отвернуться. «Вот что мама себе думала, прибью ее. Ты, кстати, не в курсе, где она вообще?» «Кажется, помогает спасать колонию бабочек в Дарвине или в Дарфёре, или на Альфе Центавра, я не запоминаю, ей-богу», — Фиби рассмеялась с нежностью. «Ей дымовые сигналы теперь надо посылать, или почтовых голубей». «Люси», — Фиби ткнула накрашенным ногтем в сторону Мерлина. Я обернулась и увидела, как мой сын старательно вывихивает себе челюсть на манер боа-констриктора, засовывая в рот 2 куска хлеба, между которыми поместил громадный помидор целиком. «Мерлин, нельзя так есть сэндвичи, помидор надо резать. Я тебя не первый месяц этому учу», — взорвалась я везувиально. Но тут же, поверженная его беззащитностью и горем беспомощности, отняла у него нож и быстро нашинковала помидор. Уложила дольки на мясо, накрыла хлебом и сунула ему. «Ты как великанский ребенок, понимаешь? Тебе почти 16, плохо стараешься». Лицо Мерлина перекосило от огорчения. «Взрослеть очень непросто. Почему я не могу опять быть младенцем? Знаешь, как мне трудно? В минуте всего 60 секунд, наказание какое-то. Почему время всегда идет в одну сторону? Оно же прямо несется, как реактивный самолет. Каков был бы твой возраст, если бы ты не знала, сколько тебе лет? Не хочу быть взрослым никогда, никогда, никогда!» И, как обычно, я тут же пожалела, что сорвалась. Терпение мое ветшало. Мне нужна помощь, так ее раз так. Рядом нет друга жизни, мама болтается где-то по миру, вся из себя кошка, по ее выражению. Клевая, одинокая, 60-летка. Фиби летает в дальние рейсы. На ум приходил всего один человек. Я потыкала в тушу, лежавшую ниц у меня на диване. Храп удостоверял, что передо мной живой организм. Я пнула посильнее, в ответ раздался еще более глубинный раскат. Арчи разлепил один глаз, что-то буркнул и перекатился на другой бок. Я вылила стакан воды на голову Рипа Ван Винкля. Примечание. Герой одноименной новеллы Вашингтона Ирвинга, проспавший 20 лет. Конец примечания. Бля. Мой постоялец-антипод, отфыркиваясь, подскочил, будто его шибануло тазером, и сел. Хуже тебя, блин, наверное, нет, домовладелец на планете. Сомневаюсь, таких совпадений не бывает. Я согласилась оставить тебя на неделю, Арчи, в обмен на помощь по дому. Но когда я тебе сказала «чувствую себя как дома», я не имела в виду «валяйся на диване и жри мои чипсы». Я имела в виду «помой плиту», «выгреби листья из стоков», «очисти плесень с цемента». Ядрическая сила, твое гостеприимство не знает границ. Ты получеловек-полудиван. А ты полубаба-полутюремщица. В жизни не видел женщины, которая столько убирается. Ты настолько анально свихнутая, что и под деревянную лошадку газетку подложишь. Я не анально свихнутая. Я просто хочу отвадить грызунов, хотя в смысле тебя уже поздновато. До меня вдруг дошло, что мы с ним знакомы всего несколько дней, а ругаемся, как давно женатая пара. Такое мгновенное сближение неуютно, однако естественно, как ни странно. Перепалки с Арчи выводили меня из себя, но их страшно хотелось провоцировать, как нельзя не ковырять заусенец или не тыкать языком в шатающийся зуб. Теперь, оборачиваясь, я понимаю, до чего не хватало мне общества взрослого человека. Арчи отравлял мне существование, но спасал от одиночества и был куда общительнее кота. «Возня по дому, абсолютная, блин, потеря времени», — зевнув, продолжал Арчи. «Не успеешь закончить, начинай сначала, всего через каких-то 2 месяца». «Вероятно, это ускользнуло от твоего внимания, но я человек подзарплатный, я учитель, а не принцесса в замке». «Да ты хоть воздушный замок себе построй, все равно будешь весь день его вылизывать», — огрызнулся он. «И вообще я по дому помогаю», — заметил он, озираясь. «Видишь, взглядом выметаю комнату». Я закатила глаза в преувеличенном раздражении. «Ага, а кто почти все время убирает и готовит? Потрогай-ка у себя между ног. Яйца на месте? Стало быть, не ты. Кимми тебя, что ли, вообще не одомашнила?» Он забрал у меня метелку для пыли. «Выдохни, женщина. Я тебе так скажу. Ни у одного чувака еще не встала на телку лишь потому, что у нее палас чистый. Вау, у тебя нет пыли на плинтусах. Желаю тебя и мать, девка-красавка!» И он игриво хватанул меня за талию. Я чиркнула по нему заточенным взглядом. «Ой, кстати, тут звонили 70-е. Просят вернуть манипулятивный шовинизм. Я начинаю понимать, Арчибальд, отчего это моя кузина тебя слила?» Мои слова его явно ранили, но он выдал ответную дозу яда. «Ты так говоришь, манипулятивный шовинизм, как будто это что-то плохое. Ох уж эти женщины», — вздохнул он, — «и жить без них тошно, и в рабство не загонишь». «Вот, ты сыплешь такими прибаутками при Мерлине, а он думает, что ты всерьез». «Милая, я еще как всерьез. Ха, я еще как понимаю концепцию феминизма, но не ее применимость ко мне». «Я тебе покажу ее применимость», — вскинула я воинственную бровь. «У тебя день испытательного срока. Не увижу изменений, твоя жопа вылетит на тротуар». По дороге с пробежки в парке я отбила СМС Фиби, улетевшей в Берлин с ночевкой. Ну все, я повесила Арчи на дверь табличку со временем выписки. Но, повернув ключ в замке, я остолбенела. Старый рокер был уже на ногах и не в одних трусах. «Ишь ты, подишь ты, оно ходит и разговаривает. Дела домашние капец изнуряют. И он накинулся на круассан, который я только что выложила на стол. Как с утра встал, ни разу не присел. Часы показали мне 7:30. Я недовольно скривилась, жилец меня раздражал. «Рот протереть не забудь, Арчи, какая-то чушь налипла». «Я даже мусор вынес». «Ну как, можно я останусь?» — спросил он, разбрасывая крошки. «Терпеть этого не могу в мужчинах. Один раз вынул тарелки из посудомойки и уже делает заявление в прессе о своем подвиге». Он тем временем распотрошил еще один круассан, а я пожалела, что не купила домашний набор для аутопсии. «Ладно, мне пора на работу. А ты давай-ка подними Мерлина, отведи его в школу, постирай, сделай ужин, и тогда поглядим, ладно?» Арчи прекратил глумление над выпечкой. «Ужин? Ёлки зелёные! Мадам желает веджемайт на тосте средней или слабой прожарки?» Примечание: густая паста темно-коричневого цвета на основе дрожжевого экстракта, национальное блюдо Австралии. Конец примечания. «Веджемай, да, можно использовать как намазку или как промышленный растворитель», — проворчала я. «Нет, я имею в виду разнообразную трапезу, Арчибальд». Домой я приползла после 6 часов попыток обучить ямбическому пентаметру класс подростков, которые не могут прочесть даже повестку в суд за хулиганство. Еще на крыльце почувствовала, как стены пульсируют от раскатов бас-гитары. Стекла нашей дряхлой георгианской терраски дребезжали, будто заново переживая фашистские авианалеты. Рассерженно оборов зонтик, я протопала в гостиную, вырубила Led Zeppelin на вертушке и направилась мимо распростертого Арчи к стиральной машине. У меня под черепом зигзагами засновали зачатки мигрени. «Я, кажется, просила тебя постирать», — спросила я, уже мысленно репетируя речь о выселении. «Подруга, ты, похоже, месяцев на 5 отстала по стирке. Мерлиновы манатки теперь уж и не стоит, видимо, стирать. Он из них вырос». «А ужин что?» — бурля негодованием, я ворвалась в кухню, заваленную плошками и эмалированными засохшей едой. «Я думал, остатками перебьемся», — крикнул он с дивана. «Остатками чего? У нас было что оставлять? Кто готовил и когда?» Меня так трясло, что можно было заподозрить позднюю стадию Паркинсона. «Эй, за каждой успешной женщиной всегда микроволновка и замороженный харч». Он сплел пальцы на затылке и пошевелил мускулами. «А, да, ну и чувак, который может оценить ее попку», — добавил он, вытягивая шею, чтобы вид на мой зад открылся получше. Я глянула с отвращением на пастуший пирог в пластиковой упаковке, выложенный на стол. Примечание: запеканка из мяса и картофельного пюре. Конец примечания. «Ты помнишь, что я говорила про разнообразную трапезу, где овощи?» Я натянула резиновые перчатки и принялась сваливать тарелки в раковину. «У нас с Мерлином был очень разнообразный обед. И белый, и черный шоколад, правда, Мерлин?» — крикнул он. Я уже собралась было наорать на него за шоколадный обед, но тут до меня дошло, что именно я услышала. «Обед?» — меня аж приморозило. «То есть Мерлин не ходил в школу?» «Ой, да брось эту посуду, у тебя был тяжелый день». Я вдруг безосновательно подумала, что Арчи предложит вымыть посуду сам, но он добавил с хитрованской улыбкой: «Завтра помоешь. Или вот что, пусть Мерлин помоет. Эй, мудрец!» «Мудрец?» — поморщилась я. Мой сын прискакал в кухню и выжил из меня воздух своей обычной медвежьей хваткой. Лицо у него пылало от возбуждения. «Ты такая шикарная женщина!» — воскликнул он, но тут же растерялся. «А ты и впрямь моя мать?» В его взгляде друг за дружкой гонялись самые разные чувства. «Может, все вокруг декорации, а вы все актеры играете разученные роли?» Голубые глаза перевели фокус с меня в бесконечность. Мне иногда казалось, что он может утонуть в собственных церебральных волнах. «Мерлин, почему ты не ходил в школу?» — начала я, но оборвала себя в изумлении. «Мой сын взял нож и стал резать помидор. 4, 5, 6 кружков». Я пялилась, трепеща с головы до ног, на то, как он делает себе сэндвич. Я была даже не одна трепеща, а сразу несколько. От этого достижения я впала в восторг, но внутри слегка зазудела от ревности. «Обалдеть», — выговорила я хрипло и попыталась улыбнуться Арчи, но только зря лицевые мышцы напрягала, улыбаться не хотелось. Но Мерлину я сказала. «Дорогой, я в жизни еще не видела настолько восхитительно нарезанных помидоров». И со слезами на глазах обняла его. Со стороны бы показалось, что Мерлин только что завершил одиночную кругосветку на яхте. «Ты говоришь «помидор», я говорю «томат», — запел Арчи неожиданно благозвучно и мелодично. «Ты говоришь «филяция», я говорю «минет». Помидор, томат, филяция, минет. Ну так что, можно я останусь?» Инстинкты во мне вопили «нет», но я кивнула. Скромный помидор выиграл Арчи амнистию. «А минет — это такой щербет?» — спросил Мерлин с любопытством. «Было бы обворожительно его как-нибудь попробовать». «Убийца с тебя, малец, свежо мыслишь». Мерлин возрился на него озадаченно. «А можно мыслить тухло?» Арчи разоржался по второму кругу, в припадке веселья захлопал себя по ляжке. «Хочешь, после ужина еще пару аккордов покажу? Или даже как зубами играть?» Я неслышно застонала. Что я наделала? Я уже тогда знала, что позволить Арчи остаться все равно, что открыть посудную лавку в трущобах Багдада. Оставалось только дождаться налета.